и стал в ряды нейтральных наблюдателей за черным делом власти, власти новой, рожденной и воспитывающейся под влиянием социализма. Царицынские красноармейские войска проходили уже северо-кавказский вокзал города Царицына, вытягиваясь по направлению хутора Ольшанское, где остановился эшелон с отрядом Петренко. Казалось, они его сотрут, но закаленные в длительных боях с отрядами Центральной Рады и немецко-австро-венгерскими армиями, рабочие и крестьяне отряда Петренко верили в свою правоту, и эта вера вселяла в них дух стойкости революционных бойцов, держащих в своих руках оружие не по принуждению, а добровольно и во имя подлинного освобождения трудящихся. С этой здоровой мыслью, говорили мне впоследствии бойцы из отряда Петренко, мы шли на фронт против контрреволюции Украинской Центральной Рады и ее союзников немцев, мадьяр и австрийцев. С этой же мыслью мы решили встретить и людей, продавшихся власти, шедших нас здесь убить. Я наблюдал начало боя. Я видел, как отважно сражались обе стороны. Видел также, что на стороне отряда Петренко было все население хутора Ольшанское и прилегающих к нему других хуторов. Она возила воду, хлеб, соль отряду Петренко. Она собирала винтовки и патроны для него. Все время и вовремя ставя его в известность о том, откуда его обходят и откуда могут обходить войска власти. Я видел, наконец, как отряд Петренко, 6-7 раз уступавший числу своих убит, обратил этих последних в бегство, заставив бросить не только подбитые автоброневики, но и целые с ранеными и убитыми бойцами. Однако отряд Петренко, как и сам Петренко, этим выгодным для себя положением не воспользовались. Как революционный отряд, до сего времени действовавший в солидарности с революционной властью, он хотел от нее только справедливого разрешения случившегося, или, если она стыдится, разрешить в справедливой форме то, что сама же натворила, то от нее требовали только открыть отряду свободное продвижение через Царицын в требуемом направлении. Тогда власти прибегли к иезуитской хитрости. Они предложили переговоры отряду Петренко, а когда переговоры приближались к концу, и Петренко нечего было уже остерегаться, как утверждали бойцы его отряда, власти схватили Петренко и заточили в тюрьму, а от отряда потребовали, якобы даже за подписью самого Петренко, сложение оружия. Этот иезуитизм царицынской власти помог ей обезоружить отряд и, разбив его, влить в красноармейские части и некоторое время, не давая разбитым по частям бойцам оружие на руки. Как раз в то время, когда Петренко был схвачен и посажен в тюрьму, а его отряд обезоружен и разбит на группы по верноподданническим красноармейским частям, находившимся в эшелонах на северо-кавказском Царицынском вокзале, я посетил некоторых из бойцов с целью разузнать о характере переговоров, которые велись после боя с их властью, а также о судьбе арестованного их командира. Бойцы эти знали меня еще с Украины. Вместе с ними я и мои товарищи гуляйпольцы отступали до города Таганрога. Они не ожидали от меня злонамеренных подходов. Они знали, что я анархист-коммунист, и были откровенны в своих разъяснениях сути дела. Все они с особой радостью рассказывали мне о том, что они переживали на украинском фронте, когда боролись под высшим командованием Антонова-Овсеенко против нашествия контрреволюционных немецко-австро-венгерских армий и отрядов Украинской Центральной Рады, которая действовала на Украине против тружеников, творивших революцию. При этом радость их иногда соединялась с чувством счастливого удовлетворения и сознания, что они, тружники села и города, поняли, наконец, что освободить себя они могут только силой оружия и сами, своей твердостью воли и смелостью непосредственных действий в осуществлении своих целей. Но когда речь переходила на их настоящее положение, на положение уважаемого ими всеми их командира Петренко, радость на их лицах быстро исчезала. Некоторые, понурив головы, замолкали, другие с горечью рассказывали мне, что к их отряду власти начали придираться от самой станицы Тихорецкой. Придирки эти выражались в саботаже своевременной отправки эшелона,